Глава 17. В это же время на одном из островов Парящей долины, в изящной золоченной беседке, белокрылая светловолосая девушка в длинном белом платье смотрела вдаль с выражением отрешенной скуки на милом приветливом лице. Увидев две приближающиеся фигуры с белыми крыльями, она радостно рассмеялась и захлопала в ладоши. Наконец-то! Согласно традициям крылатого народа, невесте перед свадьбой надлежало провести 55 дней в посте и молитвах, в одиночестве на Белом острове, дабы очистить свои чувства, сердце и помыслы и предстать перед нареченным супругом в изначальной чистоте и невинности. На 32-й день своего плена, как она называла этот славный древний обряд, Неллия считала, что стало уже много белее снега и может в чистоте посоревноваться с вершинами гор. Но никому это было не интересно, кроме послушниц храма и по совместительству ее близких подруг, которые сейчас спешили к ней и наверняка с ее любимыми пирожными. Если пост она еще могла нарушить, то покинуть этот маленький парящий островок никак. А подруги могли посетить ее, лишь когда не были нужны в храме. Неллия отчаянно скучала. «Ну, наконец-то! Как я рада вам! Благословенны будьте, сестры!» «Благословенна будь, сестра! Мы вырвались, как только смогли. Сегодня же день встречи новой верховной жрицы». «Ах, расскажите быстрее! Я просто умираю здесь от скуки и тоски! Это варварство — подвергать Асура такой пытке!» — воскликнула Нейла. «Я сомневаюсь, что вспомню, как пользоваться крыльями, когда придет срок, и останусь на этом острове навеки». «Нейла, но ведь это древние традиции крылатого народа. Ничего не поделаешь», — вздохнула рыжеволосая Милена. «Вот и я говорю, это варварство, в наше время следовать древним традициям». «Не слишком-то большая цена за сына правящих крыльев мужья», — воскликнула Ирио, белокрылая девушка с каштановыми волосами, и все трое рассмеялись. «Вы видели его? Видели моего будущего мужа сегодня? Как он? Расскажите о нем. И о новой жрице расскажите. Какой она расы? Она красивая?» Девушки переглянулись, и Милена ответила. «Конечно, мы видели их обоих, тем более, что Элион возглавлял кортеж». «Да, мы видели их у храма. Он помог ей выйти из паланкина». «Помог что сделать?» — подняла изящную бровь Нейла. «Выйти помог. Ты бы видела ее туфли, как она вообще ни разу на них не упала. Вот такой нос и вот такие каблуки. Выглядят острыми, как иголки. Как можно ходить на таких? А уж если не страховать себя крыльями, это ужас». Затараторили девушки, перебивая одна другую. Каждая хотела поделиться новостями с подругой, развлечь ее. Однако, заметив, что Нейла задумчиво разглядывает свои неудобные сандалии из множества белых ремешков, подруги сбавили свой восторженный тон. «Вот мы и говорим. Никуда не годятся ее туфли. Жуткое уродство. Копыта горной козы и то красивее». «Уродство, значит», — протянула Нейла. «Хуже, чем у козы». «Да что ты! Сама коза вообще ангелица на фоне новой верховной жрицы!» Прощебетала Ирио, и рыжая Милена ее поддержала. «Верно! Она жуткая уродка! Самая страшная из всех живых существ, которых я видела!» Вторила ей Ирио. «Стоп!» — прервала их Неллия. «А теперь расскажите мне правду». «Но мы и говорим правду!» «Ну, вообще, она ничего, если приглядеться!» Милена осторожно начала менять свою позицию. «Ну, а как тут не приглядеться?» – протянула Ирио. «В таком-то платье», – поддержала подругу Милена. «В каком платье?» На белоснежном лице Неллии сверкнули красные глаза. «У нас таких не шьют. Длинном таком, светло-розовом платье». «Длинном?» «Длинном, ага. Полупрозрачном. С шестью разрезами». «С восьмью, я посчитала!» «Значит, полупрозрачным. С какими разрезами?» «А вот до сюда!» Ирио провела по бедру рукой. «Они как лепестки!» — помогла ей Милена. «Сужаются к низу!» «Да так, чтобы ноги хорошо видно было!» Восторженно засветились глаза Ирио. «Ноги, значит. А сама она? Только честно!» «Вообще-то ничего так!» — начала Ирио, но, поймав свирепый взгляд Милены, осеклась. «Ничего особенного». «Совершенно. Ни о чем». «Так», — нехорошо протянула Неллия. «А что Элион?» «А что Элион?» «Вы говорили, он ей помогал выйти». «Помог, конечно. Убогим надо помогать». «Перестаньте. Я же вижу по вашим глазам, никакая она не убогая». «Это ты перестань! Она же не асур!» «Вот именно, что не асур. Бескрылые женщины выглядят для наших мужчин беззащитными, и вы это знаете». «Но Неллия, он же твой жених, и он просто ее встретил. Ну, ты же знаешь правила, ее должен был встретить тот, в ком течет кровь правящего крыла», — воскликнула Милена, а Ирио подхватила. «Ведь это их кровь использовалась для вызова». «Верно, мы сами видели, как кровь Геместаса и Лейлы попала на алтарь». «Вот пусть наше уважаемое правящее крыло сам бы ее и встречал», — прошипела Неллия. «Конечно, позволила бы ему правительница», — Милена сощурилась. «Тем более в таком платье», — добавила Ирио, а Неллия тихо застонала. Впрочем, стон вскоре перешел в самое что ни на есть утробное рычание, а глаза ее вспыхнули огнем. «Преисподняя, поглоти эти древние традиции и правящие крылья вместе с ними! Нет, ну как можно оставлять невесту на такой огромный срок в одиночестве? Если так, то оставляйте тогда и жениха! Или нет, вот как раз только жениха и логичнее было бы оставить одного, ради общего блага. Вот скажите, хоть одна женщина отказалась бы от такого подарка судьбы? Противоречила соблюдению такой традиции?» Милена мечтательно подняла глаза. «А эта идея? Пускай бы мужчины постились и молились. Замаливали бы все, что было и что будет», — подключилась к игре Ирио. «А потом первыми, кого они увидели бы, были бы их жены», — задумчиво сказала Неллия. «Ага, и единственными. Дней на 40», — подвела итог Милена, и все трое расхохотались. «Я хочу ее видеть», — сказала Неллия, внезапно посерьезнев. «Кого?» Хлопая глазами, будто не понимает, спросила рыжая Милена. «Зачем?» — вторила ей темноволосая Ирио. «Не притворяйтесь, вы обе прекрасно поняли, что я хочу видеть верховную жрицу». «Так ты ее увидишь», — сказала Ирио. «Вот срок очищения закончится, и обязательно увидишь», — сказала Милена. «Нет», — как отрезала Неллия, — «я хочу видеть ее как можно скорее». «Но тебе нельзя летать и покидать остров». «Верно. Вы приведете ее ко мне». «Как?» — в один голос воскликнули подруги. Не в силах поверить, что Неллия говорила всерьез, они затараторили в два раза быстрее. Что тут началось? «Ты хочешь нарушить традиции, Неллия?» — восклицала Милена. «Ты хочешь опозорить свой дом, и чтобы мы опозорили наши?» — вторила ей Ирио. «Ты знаешь, чем грозит нарушение древних законов!» — стонала Милена. «Может, ты уже передумала выходить замуж за Элиана?» — кричала Ирио. «Замолчите!» — воскликнула Неллия, и девушки смолкли. Я прошу вас, как подруг, помогите мне. Мне нужно видеть эту жрицу. Мне нужно знать, какая она. Мне нужно, понимаете? Я умоляю вас, больше мне некого просить». И она умоляюще заломила руки. «В принципе...» — осторожно начала Милена. «Она же жрица». «И мы жрицы. Почти. В будущем». «Раз нам можно, почему ей нельзя? К тому же ее приняло сердце асуров». «Я думаю, никто бы не возразил. По крайней мере, светлая Лейла точно не была бы против. Она бы поняла». «Девочки», — умоляюще произнесла Неллия, «никто не должен пока ничего знать, даже правительница. Сегодня ночью приведите новую жрицу ко мне». «Что ты собираешься сделать?» — испуганно спросила Милена. «Я хочу увидеть ее душу», — ответила Неллия, и девушки испуганно ахнули, а Ирио закрыла ладошкой рот.